Глава первая. Неправильный монах. В городке Нонтхай, что на севере Таиланда, я оказался, как и многие сотни иностранцев до и после меня, проездом, по дороге в столицу Лаоса, где проще всего оформить тайскую визу. Автобус из Паттайи опоздал на 1,5 часа, и я выбрался из него, кипя от раздражения. Мало того, что не выспался, ночь просидел в неудобном кресле, отчего все тело ноет, так еще и рискую пропустить International Bus до Вьентьяна, а следующего ждать неведомо сколько. Не глядя по сторонам и не обращая внимания на назойливых таксистов, я ринулся в сторону касс и налетел на монаха в потрепанном коричневом одеянии. Открыл рот, чтобы высказать все о субъектах, что лезут под ноги в самый неудачный момент, но вовремя прикусил язык. Оскорбить служителя Будды прилюдно – верное средство сделать так, чтобы улыбчивые тайцы перестали быть улыбчивыми и кинулись бить нечестивцу морду. «Прошу извинить», – пропыхтел я на английском, нервно оглядываясь. «Как бы кто ни решил, что я обидел монаха». Сам же обладатель бурой туники смотрел на меня без гнева, даже с легким интересом, темные глаза мерцали. Странно выглядело то, что на голове его имелись волосы, настоящая черная грива, заплетенная в сотни косичек, ведь тем, кто ушел от мира, в буддизме положено бриться наголо. А затем монах заговорил, и я мигом забыл о его чудной прическе. «Ничего страшного», — сказал он, — «столкновение пойдет нам на пользу. Обоим». Язык Шекспира и Черчилля из его уст звучал четко и ясно, без тяжелого акцента, который делает английский среднего тайца неразборчивым до полной абракадабры. Мелькнула мысль, что это должно быть фаранг, чужак, много лет проживший в стране улыбок и лишь похожий на местного. «В следующий раз, когда будешь в этих местах, обязательно разыщи меня», — продолжил монах. «Мое имя брат Пон, и обретаюсь я обычно в Вате Тхампу, что на берегу Меконга. И я бы на твоем месте не откладывал визит в наши края. Ты переполнен до опасной степени». Протянув руку, он осторожно тронул мое предплечье, и от этого прикосновения меня слегка тряхнуло. «Спасибо», — промямлил я, не вникая в смысл того, что мне сказал странный монах. После чего, обогнув его, заторопился туда, где мои соседи по автобусу штурмовали кассу International Bus. Сам автобус пока стоял у платформы, но если не поспешить, то он уедет или места закончатся. Билет мне достался последний, и, шлепнувшись на жесткое сиденье, я вздохнул с облегчением. Когда автобус двинулся с места, я выглянул в окно, высматривая брата Пона, но его уже и след простыл. Интересно, что имел в виду этот тип, сказав «ты переполнен до опасной степени». Но тут начали раздавать миграционные карточки, и я выкинул монаха из головы. Про встречу в Нонгхае я забыл на следующий день. Мало ли с кем столкнешься на дорогах Таиланда. А вспомнил через 3 месяца, когда жизнь моя неожиданно покатилась под откос. Для начала я расстался с женщиной, с которой прожил несколько лет и даже называл женой. Причем разошлись мы со скандалом, обвиняя друг друга во всех смертных грехах и чуть ли не швыряя в стену тарелки. Затем на ровном месте возникла ссора с родней в России, докатившаяся до почти полного разрыва. И неприятности делового толка, в результате которых я оказался у разбитого корыта. Люди, которым я доверял, оказались пустыми и ненадежными, а тот бизнес, что кормил меня с прошлого века, что позволил мне перебраться на ПМЖ в Таиланд, обрушился точно карточный домик, и самые отчаянные усилия не помогли его спасти. И тут я вспомнил брата Пона, а также то, что он говорил о нависшей надо мной опасности. Пару дней колебался, а затем купил билет на автобус. В Нонгхае я сразу же отправился в ближайший ват, то есть храм, и попытался расспросить, где можно отыскать обладателя коричневой мантии по имени Пон. Первый монах, к которому я обратился, посмотрел на меня с равнодушной улыбкой и пожал плечами, намекая, что по-английски не понимает. Второй же, услышав мой вопрос, вытаращил глаза и сбежал. В другом храме мне без особого буддийского дружелюбия объяснили, что не стоит тратить зря время занятых людей. Имелся шанс, что нонгхайские монахи и вправду не знали, о ком я говорю, что наводило на мысли о розыгрыше или безумии того типа, с которым меня свела судьба 3 месяца назад. Но более вероятным казалось, что они просто не хотят о нем говорить, и тем более с белым иностранцем, с фарангом. Съев тарелку том-яма в кафешке на набережной, я поскрипел мозгами и вспомнил, что брат Пон вроде упоминал храм, при котором его можно найти. Точно, Ват-Хам-Пу. Я зашагал в сторону автостанции, вокруг которой гнездятся тук-тукеры, местные таксисты, что должны знать в окрестностях каждый дом. При виде потенциального клиента обладатели зеленых жилеток с номерами заулыбались, наперебой загалдели, предлагая отвезти меня на границу, в ближайший торговый центр или в массажный салон с девочками. Куда еще может поехать фаранг? «Ват-Хам-Пу», — сказал я, и гвалт стих. Взгляды, обращенные на меня, полнило удивление и даже опаска. «Ват-Хам-Пу», — повторил я. Тук-тукеры загалдели вновь, замахали руками, а потом вновь смолкли, и заговорил самый старший, круглолицый и морщинистый. «Плохо», — сказал он, — «место плохое. Ехать в другое, да?» И он заискивающе улыбнулся. «Ват-Тхам-Пу», — сказал я в третий раз. «Монахи?» «Да», — с неохотой признался таксист, — «но неправильные. Талапоин». Последнего слова я не знал, поэтому только пожал плечами. Тук-тукер посозерцал меня пару минут, а потом, видимо, убедившись, что я от своей затеи не откажусь, назвал цену. «За эти деньги я доеду до Бангкока», — возмутился я. «Да», — подтвердил таксист, — «и до Ват-Хам-Пу». «Да? Нет?» Я попытался торговаться и ухитрился сбить цену на 100 бат, после чего мой собеседник уперся намертво. Тук-тук у него был раскрашен так ярко, что болели глаза. С крыши свисала бахрома разноцветных ленточек, всюду болтались колокольчики, совсем крохотные и в кулак размером. Тарахтела эта конструкция громче самолетного двигателя, да еще и скрипела, угрожая развалиться на первой же кочке. Особенно жутко стало, когда мы выехали за пределы города и покатились по проселку. Меконг оказался справа, и потянулись настоящие джунгли без малейшего признака жилья. Ехали мы чуть больше часа, а остановились на неприметной прогалине. «Ват-Тхам-Пу», — объявил мой возница, оборачиваясь, а поскольку имел дело с тупым чужеземцем, еще и показал в ту сторону, куда уходила тропинка. «Правда», — уточнил я, — «не ошибка». «Монахи, Талапоин», — вновь повторил он неведомое слово, — «давай, давай, идти». Таксист явно ощущал себя не в своей тарелке и хотел убраться отсюда как можно быстрее. Выглядело это странно, учитывая то, с каким почтением и любовью простые тайцы относятся к служителям Будды. Я пожал плечами и выбрался из тук-тука. Едва успел забрать с лавки рюкзак, как таксист дал газу и, заложив лихой поворот, укатил прочь. Вот здорово будет, если он доставил меня не туда и возвращаться придется пешком. Минут через 10 ходьбы стало ясно, что впереди над зарослями поднимается треугольная крыша храма. Я приободрился и зашагал быстрее. Тук-тукер не обманул, привез квату вот только к тому ли, что мне нужен. Тропинка вывела к откосу, что спускался к реке, и отсюда я увидел больше подробностей. Лента узкого навеса с медными колоколами под ним, главное святилище, спускающееся к реке тропка, мостки. Но в следующий момент я про все это забыл, поскольку дорогу мне загородил брат Пон. Откуда он взялся, я не понял. Справа обрыв, слева непролазные заросли, впереди дорога просматривается 40 метров. Невысокий крепыш с гривой косичек, облаченный в коричневую тунику, будто сгустился из пустоты. «А-а-а, торопыга с автостанции», — сказал он, разглядывая меня без особого удивления. «Приехал». «Добрый день», — отозвался я. «А вы что, ждали меня?» «Конечно». «С того дня, как Дхарма столкнула нас, я знал, что ты появишься здесь. Пойдем, разделишь с нами трапезу, разговоры потом». И он, развернувшись, зашагал в сторону храма. Мне ничего не оставалось, как потащиться следом. Кормили в Вате Дхампу скромно, вполне аскетически, рисом с вареными овощами. Ели мы под навесом, который располагался позади храма в тени деревьев, и помимо меня и брата Пона, вилками орудовали 2 монахов 30, обритых наголо и похожих друг на друга словно братья. Трапеза прошла в полном молчании. «Не суетись», — сказал брат Пон, когда я вслед за соседями сделал движение встать, «пока ты гость, и посуду за тебя помоют». Я благодарно склонил голову. «Ты же приехал не просто так», — продолжил монах, изучая меня пронзительными черными глазами, в которых мерцали искорки. «Говори, какая нужда привела тебя сюда». «Вы мне поможете?» — спросил я. «Вы тогда, помню, ну, про опасность, полнота еще, и у меня все пошло, ну, наперекосяк, везде, и в личной жизни, и в бизнесе, везде, короче». Сам понимал, что говорю бессвязно, но язык мой, обычно послушный, в этот раз подводит хозяина. И неудивительно. Последние месяцы выдались адски тяжелыми. Ведь рухнуло то, что казалось вечным раем. Стало ясно, что стабильность и благополучие всего лишь хрупкая иллюзия, построенная на самообмане. Страхи, неуверенность, тревоги, надежды, раздражение на то, что идет не так – «Полный ворох тех глупостей, которыми наполняет свою жизнь обычный человек», — сказал брат Пон со смешком. «Я могу изменить твою жизнь, но для этого ты должен перестать быть просто гостем. То есть тебе придется остаться здесь, провести у нас месяц-другой». «Ну я не могу», — воскликнул я, — «у меня дела, я обещал, и вообще». «Да, ты набит под горлышко разным мусором». Брат Пон более не улыбался, он смотрел на меня почти свирепо. «И этот мусор, который ты принимаешь за сокровище, удушит тебя, превратит твою жизнь в пытку. Чего ты ждал от меня? Мгновенного чуда? Заклинаний?» «Ну, я не знаю», — я смешался. Впервые задумался, чего я на самом деле хотел от визита в окрестности Нонгхая. «Наставление, скорее всего, как мне направить жизнь в нужное русло». Действенных молитв или, может быть, каких-то особых буддийских ритуалов, которые помогут мне выбраться из жизненной ямы. Не просто так, а в обмен на щедрое подношение. «Денег твоих мне не надо», — сказал брат Пон, и я вздрогнул. «Он что, читает мысли?» «Возможность вступить на путь к свободе дается один раз в жизни», — продолжил монах, и его голос прозвучал настойчиво. «Ты должен решить до завтрашнего утра. Останешься или нет? Второго шанса ты не получишь. Даже если ты найдешь дорогу к Вату, то меня здесь уже не будет». «То есть как, вы уедете? Или откажетесь со мной говорить?» Брат Пон не обратил на мои вопросы внимания. «Но если ты согласишься принять меня в качестве наставника, пути назад не будет. Отпущу я тебя только тогда, когда сочту нужным, и любой мой приказ станет для тебя законом». «Но», — попытался возразить я, — «дать выход поднимающемуся в душе возмущению, грязный хиппи, облачившийся в монашеское одеяние, хочет сделать из меня посмешище, ручную обезьянку?» Брат Пон наклонился и взял меня за запястье. И вновь, как на автостанции, меня тряхнуло, словно через мускулы пробежал слабый разряд тока. В этот раз я осознал, что мне нравится это ощущение, что на миг я ощутил необыкновенную легкость в теле и голове, будто сбросил груз, который, сам того не замечая, таскаю на себе постоянно. «Нет времени на споры», — сказал брат Пон, — «лишь на то, чтобы принять решение. Пустота вызывает в тебе отклик, и это значит, что ты не безнадежен. Гуляй где хочешь, размышляй. Завтра на рассвете мне нужен ответ». «Ты уходишь совсем, либо ты мой ученик». Он легко поднялся и утопал прочь, оставив меня онемевшего в плену мучительных сомнений. «Что это?» — осведомился я, разглядывая аккуратный сверток бурой ткани, поверх которого стояли плетеные сандалии. Брат Пон вручил мне все это с крайне торжественным видом. «Твоя одежда, антаравасака и все прочее». «Так вы все же хотите сделать меня монахом?» Я сдвинул сандалии в сторону и обнаружил, что сверток состоит из нескольких кусков ткани разного размера, формы и оттенка. «Ни в коем случае. Но на послушника ты походить должен. Иначе будут вопросы, кто ты такой и что здесь делаешь. Но кто их будет задавать?» «Не в такой уж глуши находится наш Ват», — брат Пон покачал головой. «Переодевайся». «Но вы же не хотите, чтобы я поверил в Будду и все такое?» — спросил я с беспокойством. Откровенно говоря, не хотелось вылезать из привычных шорт и рубахи, облачаться непонятно во что. Кроме того, терзало подозрение, что, поддавшись на уговоры, я предам религию предков. Хотя я в церковь не ходил ни разу в жизни, да и родители там не бывали. Меня не интересует, во что ты веришь. Меня волнует, о чем ты думаешь и что делаешь. Но вера горами двигает. Настоящая, да. Только часто ли ты ее встречал? Я пожал плечами. Ну да, я знал православных, которые блюдут пост, держат дома иконы и ходят на исповедь, но способны ради прибыли в 100 рублей удавить ближнего. Видел мусульман, цитирующих по памяти Коран на арабском, но пьющих по-черному. Сталкивался с типами, что гордо рассуждали о своей духовности, но бегали за каждой юбкой, попавшейся им на глаза. Верил ли кто из моих знакомых искренне? Не знаю. То, что называет верой обычный человек, на самом деле нелепое скопление предрассудков. Дурацкая привычка – способ описывать себя. Картинка – одна из граней иллюзий. Давай переодевайся. Ты ж согласился остаться, а значит, должен исполнять мои приказы, — добавил брат Пон с улыбкой. На это возразить было нечего, я потянул с себя рубаху. Мне не нужно слепое подчинение, — продолжил монах, наблюдая, как я разоблачаюсь. Смысл каждого действия будет тебе объяснен, только иногда не сразу. Сегодня ты должен отказаться от всего, что принес с собою, от того, что символизирует старую жизнь. «От всего?» — спросил я, чувствуя, как в душе закопошились когтистые подозрения. «Давай покажу, как это носить». Брат Пон легко вскочил и жестом велел мне встать. Я поднялся, чувствуя себя дурак-дураком, поеживаясь и морщась. Тот навес, под которым меня кормили вчера, служил обитателям вата столовой и гостиной. Жилые строения располагались неподалеку. Крохотные сарайчики со щелястыми стенами и матрасами на полу, вполне годные для того, чтобы защитить от капризов мягкой тайской погоды. Один из них выделили для меня. Я провел бессонную ночь, ворочаясь на непривычном ложе и вслушиваясь в писки визжания, доносившиеся из погруженных во мрак джунглей. «Вот так отлично», — сказал брат Пон, отступая на шаг. «Осталась только голова». «Но я...» Расставаться с волосами не хотелось, но вы же носите косички. «О, на самом деле прическа не имеет значения», — заявил монах с ехидной усмешкой. «Для того, кто сам не имеет значения для себя. Но это же не о тебе, правда? Кроме того, вспомни, нет времени спорить». Я вздохнул и покорился неизбежному. Брат Пон извлек откуда-то из недр своего одеяния огромную старую бритву с пятнами ржавчины на лезвии. Когда этот предмет очутился рядом с моей головой, я закрыл глаза, думая о том, что вскоре стану гордым обладателем исполосованного шрамами черепа и бонуса в виде заражения крови. Но процедура оказалась, на удивление, быстрой и безболезненной. Легкое прикосновение ко лбу, клочья волос щекочут лицо и уши, холодок расползается от макушки к затылку, и вот я уже сижу, ощупывая череп и пытаясь свыкнуться с новой прической. «Зеркало не дам», — заявил брат Пон, убирая бритву. «Но выглядишь ты неплохо. Так, теперь давай сюда все, что ты привез с собой». Я напрягся. «Что там такого, без чего ты прожить не можешь?» Взгляд монаха стал напоминать булавку, и я затрепыхался, насаженный на него бабочкой. «Сотовой связи тут все равно нет. Одежду мы тебе предоставим, деньги тебе не понадобятся. Ну что?» Я открыл рот, собираясь сказать, что привык к определенным вещам, к тому, что у меня всегда, и тут же понял, что все это ерунда, что из крохотного сарая, ставшего моим жилищем, я не создам комфортного гостиничного номера и что никакие предметы мне в этом не помогут. «Давай неси вещи, посмотрим, что у тебя там», — велел брат Пон. Рюкзак он изучал с видом дотошного таможенника, разыскивающего контрабанду. Заглядывал внутрь мельком, ничего не вытаскивал, но возникало ощущение, что все взвесил и оценил. «Зубную щетку и пасту можешь оставить», — сказал монах, вынимая названные предметы из кармана, «и еще бритву с кремом. Остальное пока будет храниться у меня». Удивительно, но в этот момент я ощутил не раздражение по поводу того, что меня лишают практически всего, а горячую благодарность за то, что мне позволили оставить хоть что-то. Завтрака обитателям вата Тхампу не полагалось, а на обед я получил тот же рис с овощами. Мне выделили старую деревянную миску, и на этот раз я помыл свою посуду сам вместе с двумя монахами, помоложе, спустившись к Меконгу, да еще и помог им отскрести кастрюлю. Попытка затеять разговор успеха не имела. То ли служители Будды и в самом деле не знали английского вообще, то ли брат Пон запретил им общаться со мной, но в любом случае они лишь улыбались и разводили руками. Я же по-тайски мог произнести лишь несколько слов. Но все это, как и скудная трапеза, меня не расстроило, поскольку, избавившись от вещей, я пребывал в неожиданно благодушном настроении. Проблемы, одолевавшие меня последнее время, отступили на приличное расстояние, остался только я сам, почти не имеющий к ним отношения. «Пойдем», — сказал брат Пон, когда мы вернулись с реки, — «займемся делом». Я приободрился, думая, что сейчас меня начнут учить медитации. «Вот там, в сарае, ты найдешь лопату», — продолжил монах, и эта фраза опустила меня с небес на землю. «Лопата? Но зачем?» Ответ на этот вопрос я получил быстрее, чем хотелось бы. Мы оставили храм за спиной и углубились в джунгли, но лишь для того, чтобы остановиться у дерева, что выглядело бы высохшим, если бы не небольшой пучок зеленых листьев на верхушке. А так ничего особенного. Серая морщинистая кора, ствол толщиной в руку, высотой 5 метров. «Ты должен его выкорчевать», — сказал брат Пон. «Зачем?» — спросил я, ощущая разочарование и недовольство. Ждал медитации великих истин, а вместо них подсунули скучную и тяжелую работу. Потом узнаешь. И надо справиться до заката, иначе толку не будет. И он уселся чуть в сторонке, скрестил ноги и положил руки на колени. Ну, а я принялся за дело. Земля оказалась мягкой, лопата, несмотря на помятый вид, острой, и я воспрянул духом. Прокопал вокруг дерева канаву и принялся ее углублять, насвистывая засевшую в голове мелодию к песне Земфиры. Но вскоре стало ясно, что не все так просто. Зловредное дерево обладало громадным количеством корней, узловатых и прочных, каких не разорвать руками и даже лопатой разрубить получалось не с первого раза. Солнце палило через кроны, и я быстро вспотел. Лишенную волос голову жгло, непривычная одежда сковывала движение, мешала, пыль и грязь оседали на лице, залезали в глаза, и те чесались все сильнее и сильнее. Хотелось пить, но воды мы с собой не захватили, и пересохшая гортань все более напоминала наждак. «Чувствуешь ли ты жажду?» — неожиданно спросил брат Пон. «Да», — радостно отозвался я. «Да, вот сейчас он сотворит чудо и вытащит из-под одежды флягу». «Это хорошо», — в голосе монаха было лишь удовлетворение и ни следа жалости. «Жажда — это то, что заставляет нас меняться, вынуждает нас двигаться. Без нее мы были бы самодовольными, ленивыми животными». Я кивнул и еще более ожесточенно заработал лопатой. Вскоре на ладонях у меня появились мозоли, а сандалии натерли ноги в нескольких местах. На запах моего пота из зарослей явились комары и с радостным зудением ринулись в атаку. Яма под деревом достигла такого размера, что в ней поместилось бы 3 пехотинцев, тайских, по крайней мере. Но корни не заканчивались, а моя попытка выдрать мерзкое растение, дергая за ствол, ни к чему не привела. Я только сорвал одно из мозолей и вынужден был сунуть руку в рот, чтобы унять боль. Кинул гневный взгляд на брата Пона. Неужто он не видит, как мне фигово? Но монах выглядел невозмутимым. «Ты и это дерево очень похоже», — подал он голос, когда я снова взялся за лопату и едва не заехал острием себе по ноге. «Еще 5 сантиметров, и я остался бы без большого пальца на левой». «Чем же?» Но брат Пон промолчал. В один момент я вынужден был встать на колени и рубить лопатой почти горизонтально, чтобы добраться до корней, уходивших прямо вниз. Затем удалось повалить дерево на бок, и дело пошло веселее, да и солнце понемногу начало клониться к закату, и жара спала. Когда последний корень лопнул с мерзким хрустом, у меня от усталости тряслись руки, голова кружилась от горького запаха древесины, и больше всего хотелось с проклятием отшвырнуть лопату прочь. «Молодец, ты справился», — сказал брат Пон. А теперь садись и слушай». Я буквально рухнул наземь, мелькнула мысль, что, умирая от усталости, вряд ли сумею понять хоть что-то. «Ты — это дерево похоже», — повторил монах. «Обычный человек устроен так. Ствол и сотни корней привязанностей, толстых и тонких, хорошо заметных и едва различимых, таких, которые он осознает как пороки, и других, которые считает безобидными привычками. Меж тем, именно они мешают ему жить, не дают шанса сдвинуться с места. Чтобы изменить свою жизнь, необходимо перерубить их все». «Но дерево без корней погибнет», — возразил я. «Конечно», — брат Пон улыбался, — «но его существование не прекратится совсем. Сущность, известная нам как дерево, станет чем-то иным. То же самое и с человеком. Не смерть ждет того, кто уничтожит свои привязанности, а лишь другой способ жизни, куда более вольной и легкой». Идея выглядела заманчивой — обрубить корни, полететь. Но возможно ли такое, и сколько времени это займет? Если их тысячи, и нужно уничтожить каждую 10-50 лет? «Самый толстый корень привязанности, из которого растут сотни других, склонность лелеять свое невежество, отсутствие знания», настойчиво продолжил брат Пон, не давая мне слишком углубиться в сомнения. «Но знаний у меня более чем достаточно», — не выдержал я. «Высшее образование, институты...» «И помогло тебе образование», — перебил монах, когда дошло до реальной жизни. «Да, почти любой западный человек таскает с собой ворох сведений о всякой всячине, и что с них толку, если они не делают его свободнее, сильнее, счастливее? Или я не прав? Вспомни». «Ну да, профессора, которых уличный мошенник облапошит на раз-два, несмотря на все их научные степени. Гордящиеся умом и кругозором всезнайки, поступающие как идиоты во вред себе, неспособные контролировать себя даже в мелочах, тратящие жизнь на мелочные доказательства мощи собственного интеллекта». «Я не хочу сказать, что наука и образование – это плохо», – мягко сказал брат Пон. «Надо лишь понимать, что они не дают истинного знания, не помогают использовать эту жизнь правильным образом. И самое тяжкое невежество – вера в то, что твой ограниченный разум постиг все», – продолжил он. «Человек, живущий по такому принципу, добровольно заключает себя в клетку и выкидывает ключ. И в этой жизни с ним уже ничего нельзя поделать, совсем». Я встрепенулся. «А жизни у каждого много?» «О них мы поговорим в другой раз», – брат Пон поднялся одним движением. «Достаточно на сегодня». «Но зачем было все это?» – спросил я, указав на выкорчеванное дерево. «Нельзя было просто объяснить». «А ты бы стал слушать?» – улыбка на его физиономии сияла детская, проказливая. «Слова мало чего стоят, если не подкреплены делами и опытом. И я дал тебе такой опыт, который ты никогда не забудешь». Тут он не ошибся. Сорванные мозоли, натруженная спина, бедра и икры, болевшие так, что я с трудом мог встать, обгоревшая, судя по соднящей коже, голова, зуд от комариных укусов и пересохшая от жажды глотка. «Такого опыта не получишь в офисе или даже когда работаешь на удаленке, прямиком с пляжа, посасывая через соломинку ледяной коктейль и лениво поглядывая на девчонок в бикини». «Да, если и все прочие уроки будут обставлены таким образом, то я просто не выдержу. Дам дуба через пару недель или сбегу ночью потемнее, выкрав предварительно свои вещи». «Собирайся, идем в деревню», — сказал брат Пон, заглянув под навес, где я медитировал над своими корнями-привязанностями. «Вчера вечером монах велел мне хорошенько подумать над ними, разобраться, на что я трачу свою жизнь, каким образом разбазариваю драгоценное время. Приказал составить перечень вещей, которым я предаюсь по своей воле, считая их источником удовольствия, нормой или социальным долгом. По всему выходило, что я много лет не просто занимался ерундой, так еще и давал этой ерунде власть над собой». Хотелось высечь себя хорошенько за то, на что я убил почти 4 десятилетия. «Да», — отозвался я, поднимаясь. «Не стоит отдаваться в руки печали. Брат Пон, как обычно, хорошо понимал, что творится у меня на душе. Итогом размышлений должны быть не сожаления, а радость и готовность действовать». «Ну как? Я же не знаю, как!» «Оружие у нас одно — осознание. Привязанности сильны, пока ты их не видишь. Разглядывай их со вниманием, не осуждая себя за то, что они у тебя есть, и они начнут чахнуть. Вытащи корни на солнечный свет, и что с ними будет? Засохнут и погибнут». Он сделал паузу и добавил: «Чего ты ждешь? Обувайся и пошли». «Ну да, большой плюс того, что у тебя нет вещей, не тратишь время на сборы». «Давно хотел спросить», — начал я, когда храм остался позади, и мы зашагали по тропе на запад вдоль берега Меконга. «Почему вас называют неправильным монахом? И что такое Талапоин?» Брат Пон, шедший впереди, оглянулся. «И чем это знание поможет тебе?» — спросил он с преувеличенной суровостью. «Дисциплинируй свой ум. Не позволяй ему бродить, точно бешеной собаке. И лишь тогда он станет оружием, подобным алмазной ваджре, способным». Тут монах рассмеялся. «Почему называют? Неужели не ясно?» И он встряхнул головой, которую венчала копна черных косичек. «Много лет я был смиренным служителем Будды, одним из многих тысяч», — сказал брат Пон тихо и серьезно. «Но теперь я оставил все позади. Будду, смирение, молитвы. Так, разговоры в сторону». Впереди обнаружился овраг, не очень глубокий, но с крутыми стенками и зарослями кустарника на дне. Перекинутое через него бревно изображало мостик. «Идем по одному, поскольку оно не очень крепкое», — предупредил меня брат Пон и легко с кошачьей грацией перебежал на другую сторону. «Твоя очередь, давай, давай». Я ступил на бревно с опаской. Если потеряешь равновесие, то улетишь вниз с плетения усаженных шипами ветвей, где мало того, что обдерешься, можешь еще и сломать себе что-нибудь. Еще эти сандалии, неудобные, со скользкими подошвами. Деревяшка подо мной треснула с громким крак. Я судорожно замахал руками, попытался прыгнуть вперед, туда, где ждал брат Пон, но под ногами оказалась только пустота. А в следующий момент я вошел в кустарник, точно прыгун с вышки в воду. Вот только вода не бывает такой колючей. К счастью, я ничего не сломал и не вывихнул, только оцарапался, но, выбираясь из оврага, кипел от злости. Брат Пон наблюдал за мной самым серьезным видом, но в черных глазах его нет-нет, да и посверкивали смешинки. «Вот так лучше», — заявил он, помогая мне привести в порядок одеяние послушника. «Вот видишь, даже бревна под тобой ломаются, настолько ты тяжел». «Да неправда это», — обидчиво заявил я. «Если и есть лишний вес, то немного, килограмм 5-6». «Да ну!» Монах посмотрел на меня с сияющей улыбкой, и я не выдержал, отвел взгляд. «Я оставил позади все, а ты по-прежнему тащишь с собой баулы со всякой всячиной. Иллюзии, привычки, страх опозориться, желание выглядеть хорошо и достойно. Или ты думаешь, что все эти вещи не весят ничего? Тяжелее свинца». «Мост придется восстановить тому, кто сломал», — продолжил он после небольшой паузы. «Сегодня. И учитывая, что ты весишь как слон, используем не одно дерево, а два». Я вздохнул, думая, что к не успевшим зажить мозолям добавятся новые. «А ты как думал?» Брат Пон похлопал меня по плечу. «Ты не в отпуск приехал». Вскоре тропинка вывела нас к дороге, и на обочинах начали попадаться пустые бутылки из-под молока, колы и пива, упаковки из разноцветного пластика, верный признак того, что неподалеку живут тайцы, для которых в обращении с мусором существует один принцип – кидай под ноги. Сзади долетело бурчание мотора, и мимо пронесся юнец на мотобайке. Резко затормозил и слез с седла, чтобы отвесить уважительный поклон брату Пону. На меня же он вытаращился с удивлением и даже поклонился, но куда менее уверенно. Затрещал стартер, и байк рванул прочь. «Но, может быть, мне не ходить?» — начал я несмело, — «еще людей пугать». В одеянии, которое я таскал второй день, чувствовал себя по-прежнему неуютно. Кроме того, рядом с ловким братом Поном я смотрелся неуклюжим громилой. Свежевыбритая макушка обгорела и наверняка выглядела потешно. «Стесняешься?» — спросил монах. «Боишься, что выглядишь как идиот?» Признаваться было стыдно, но мысль о том, чтобы соврать, показалась мне отвратительной, так что после недолгой внутренней борьбы я кивнул и мрачно уставился куда-то на носки своих сандалий. «Не стоит переживать», — сказал брат Пон тоном взрослого, утешающего ребенка. «Именно так ты и выглядишь». Я вздрогнул. «Но ты пойдешь со мной в деревню, и я сделаю так, чтобы тебя увидели и запомнили. Пойми, тот образ тебя, который ты считаешь красивым и правильным, всего лишь создание твоего ума и не более того. На самом деле ты можешь от него отказаться в любой момент или сменить на другой, только ты этого не хочешь». «Почему?» «Этот образ служит для твоего «я» доказательством того, что оно существует. Ликвидируй твое представление о себе, и что останется?» Услышав такое, я испытал прилив немотивированной паники. Возникла мысль, что стоящий рядом со мной человек хочет меня убить, что он наверняка прячет оружие, нож или что похуже. «Это лишь порождение твоего ума», — настойчиво повторил брат Пон. «Оставь его. Скинь, как ты скинул ту одежду, в которой приехал сюда. На самом деле нет разницы. То и другое лишь форма, видимость, за которой нет ничего». Я моргнул, и паника отступила, рассеялась. Душу окутала звенящая мягкая тишина. Мне стало все равно, как я выгляжу, что подумают тайцы, увидев фаранга в подобном одеянии посреди селения, куда вряд ли ездят туристы. «Да, я понял», — сказал я, и мы двинулись дальше. На окраине деревни, состоявшей из единственной улицы, нас встретили собаки. Подобная свора обитает во всяком переулке Сои, каждого из тайских городов. Кормится при любом рынке, магазине или ресторане. Разве что здешние псы выглядели еще более дикими, чем их патайские или бангкокские сородичи, и необычайно активными, особенно для середины дня. Вожак черный, мохнатый, как медведь, ткнулся носом в ладонь брата Пона, а меня обнюхал с недоверием. Один из барбосов поменьше гавкнул пару раз, но без враждебности, и псы потрусили прочь в тенек. Я собак не люблю и даже побаиваюсь, но к этим отнесся равнодушно. Мы зашагали дальше по обочине, мимо выстроившихся в ряд хижин, что выглядели немногим основательнее моего жилища. Под навесом у ближайшей обнаружился дряхлый старик в кресле, на столике рядом с ним стояла открытая бутылка рома, а у ног ползали двое голых малышей. «Вот она, человеческая жизнь от старта до финиша», — проговорил брат Пон, «начиная с тех, кто еще не может ходить, и заканчивая тем, кто уже не в состоянии ходить, только если под себя». Над стариком кружились мухи, и он выглядел бы мертвым, если бы не шевелился время от времени. От дома на другой стороне улицы к нам бросилась дородная женщина средних лет. Упала на колени перед братом Поном, сделала ваи, тайское приветствие со сложенными перед лбом руками, и залопотала что-то. Монах склонил голову на бок, прислушиваясь. Я замер столбом рядом с ним. Женщина перестала тараторить и застыла, часто-часто моргая, уставившись на моего спутника с робкой надеждой. Он что-то ответил, положив руку ей на голову, и улыбнулся так, что обитательница селения затрепетала. Вскочив на ноги, она заторопилась обратно к дому. «Ее муж болен», — сказал брат Пон, глядя женщине вслед. «Врачи помочь не могут». «А вы?» — спросил я. «Я мог бы, но делать ничего не стану. Такое вмешательство не улучшит ее кармы. Его, кстати, тоже». «Но разве помогать другим неблагородное дело?» — я нахмурился. «Чтобы помогать другим, ты должен видеть, в чем именно заключается помощь, и быть в состоянии ее оказать. Разве способен на такое обычный человек, ослепленный невежеством, чья жизнь — хаос, беспросветный плен у собственных желаний, страхов и иллюзий?» «Многие способны», — возразил я. «Подают милостыню, работают волонтерами. Неужели это все зря?» «Активные творцы добра иногда приносят больше вреда, чем пользы, и себе, и другим. укрепляют свое эго представлением о том, что совершают нечто нужное и важное. Благотворительность, милостыня – все это нужно обычным людям, живущим простой жизнью, чтобы они не превратились в зверей. Но тот, кто хочет идти дальше, должен отбросить мысли о таких вещах. «Ну почему? Я не понимаю. Я просто кипел от возмущения». «Понятно теперь, почему его именуют неправильным монахом. Ведь он говорит вещи, идущие вразрез с учением Будды. Тот призывал к милосердию, к состраданию. Брат же, он утверждает, что и в том, и в другом нет смысла». «Вот простой пример», — сказал он. «Зашел к тебе сосед, попросил денег взаймы. Немного сущий пустяк. Как ты поступишь в данной ситуации? Как оценишь поступок?» «Естественно, я дам», — отозвался я. «И тем самым помогу человеку, сделаю добро». «Отлично, запомним это». Брат Пон улыбался, как дорвавшийся до сметаны котяра. «Сосед взял твои деньги, пошел в магазин, купил виски, выпил и пьяным попал под машину, насмерть. И теперь что ты можешь сказать насчет совершенного тобою добра? Может быть, это было зло?» «Но я же не мог знать». «Вот именно, не мог», — воскликнул монах. «И когда слепой лезет помогать, что будет?» Как ты смеешь вмешиваться в жизнь других людей, будучи не в состоянии видеть последствия своих поступков? Не наведя порядка у себя в доме, суешься в жилье соседа? Но многие же это делают. Да, и знаешь почему? А потому что решать проблемы другого проще, чем свои. На это я не нашелся, что ответить. «Пойдем», — сказал брат Пон. «Нечего стоять на санцепеке, особенно тебе». Только в этот момент я сообразил, что солнце жарит, по лицу моему течет пот, а макушка просто горит. Так глубоко ушел в разговор, увлекся, что забыл о том, где нахожусь и что творится вокруг. Но с тем, что говорил брат Пон, я не хотел и не мог согласиться. Мы зашагали дальше, я зашевелил мозгами, пытаясь найти аргументы получше. «Мы люди». Являемся людьми во многом потому, что помогаем друг другу. Если перестанем это делать, то... А с другой стороны, много ли пользы от советов по поводу семейной жизни, которыми наделяет всех тетка Дарья, пережившая 3 скандальных развода? Разве что она сама напоказ гордится собственной добротой и готовностью помочь другим? Тем временем мы оказались у дверей крохотного магазинчика, над дверью которого болталась выцветшая реклама пива «Лео». Брат Пон нырнул внутрь, я последовал за ним в наполненный жужжанием вентилятора полумрак. За стойкой рядом с покосившимся холодильником обнаружился тщедушный продавец в цветастой рубахе. Улыбнувшись, он обнажил превосходный набор огромных гнилых зубов и поднялся с табурета. Они с монахом коротко поговорили, и мы вышли обратно на улицу. «Насчет того, почему я не вмешался и не сотворил маленькое чудо», — проговорил брат Пон задумчиво. «Однажды к Будде пришла женщина, только что потерявшая сына, и попросила вернуть его. Просветленный сказал, что сделает это, если она принесет ему горчичное зерно из дома, где никто никогда не умирал. Окрыленная женщина отправилась в путь, но ни в своей деревне, ни в соседней не смогла отыскать такого дома. И тогда она постигла истину и вернулась к стопам Будды, но уже не как проситель, а как ученица». «Какую истину? Что все мы умрем?» — спросил я мрачно. «О том, что смерть неизбежна? Старость?» — с лучезарной улыбкой он махнул в ту сторону, где под навесом сидел старик. «Неизбежна? Болезни?» Указал на дом, из которого выбежала полная женщина. «Неизбежны. Жизнь с рождения до гибели – мука. Соединение с тем, что не нравится – страдание. Разъединение с тем, что нравится – страдание. Неумолимое течение перемен, что вырывает из рук все самое дорогое и ценное – страдание». Брат Пон говорил нараспев, точно цитировал некий священный текст. И мороз бежал у меня по коже, и свирепое тайское солнце казалось вовсе не таким горячим. Мир словно окутывала темная пелена. Ее пряди струились над домами, залезали в окна, тянулись к горлу ничего не подозревающих людей, чтобы выпить из них радость, счастье, веселье. Все то, что человек считает своим, считает собой, причиняет ему страдания, — продолжил монах. А сама мысль о том, что есть некое «я» и может существовать нечто ему принадлежащее, возникает благодаря невежеству, благодаря алчности, благодаря желаниям. «Алчность», — выдавил я, — «если перестанешь жадничать, то не будешь страдать?» «Да». Но алчность относится не только к деньгам. Она касается практически всего. Неутолимая жажда новых знаний ничуть не лучше, чем страсть обжоры набивать свою утробу. Любовь пьяницы к вину ничуть не предосудительнее, чем склонность путешествовать без цели и насыщать глаза впечатлениями. «Но если убрать из жизни все удовольствия, она станет скучной и безрадостной», — возразил я. «Да, ты пробовал?» — сказал брат Пон, ухмыляясь не хуже арбузной корки. «Вот, я, лишивший себя большей части привязанностей, и вот ты, человек, живущий якобы полноценной жизнью. И кто из нас ищет помощи у другого? Тешат ли тебя твои удовольствия, которые подобны наслаждению прокаженного, что расчесывает свои раны и прижигает их раскаленным железом? Похож ли я на индивида, чье существование лишено радости, наполнено лишь скукой? Видел ли ты меня унылым, разочарованным?» На это я не нашел, что возразить. Обитатели Вататхампу всегда пребывали в состоянии ровной доброжелательности, не упускали случая пошутить и совсем не напоминали мрачных святош-фанатиков. Понятно, что я провел среди них всего несколько дней, но не сомневался, что этим людям вряд ли ведомы такие вещи, как разочарование и депрессия. «Вот тебе тема для сегодняшней медитации», — продолжил монах после паузы. «Вечером, на закате. Попробуешь опровергнуть мои доводы, и я с удовольствием тебя послушаю. Еще раз повторяю, мне не нужна от тебя слепая вера. Ты должен понимать, что и зачем ты делаешь. А сейчас нам пора идти. Ведь под тяжестью твоих выдающихся достижений сломался мост, а это значит, что возвращаться придется в обход, а это несколько дольше, чем по прямой». Я понял, что краснею, но потом глянул на смеющегося брата Пона и сам не выдержал, заулыбался. Бусины на четках. Нельзя начать новую жизнь, не отказавшись от прежней хотя бы частично. Невозможно положить что-то новое в шкаф, забитый рухлядью, сначала надо что-то оттуда убрать. Первый шаг может быть символическим. Избавление от фрагмента личной реальности, не имеющего ценности. От предмета, что давно не нужен, но хранится по каким-то сентиментальным соображениям или просто потому, что до него 100 лет не доходили руки. Нужно создать маленький кусочек пустоты, что послужит катализатором перемен. Крохотная жертва не возымеет эффекта, но и перебарщивать не стоит. Излишне резкие телодвижения на начальном этапе способны только навредить. Тысячи привязанностей к людям, вещам, животным мешают нам быть свободными, и первый шаг к избавлению от этих корней – осознать их наличие. Все, на что мы по собственной воле тратим свободное время, должно быть рассмотрено заново с точки зрения того, насколько эти вещи ограничивают нашу свободу. Хобби, домашние животные, соцсети, коллекции, пустой треп по телефону, телевизор. Нужно составить список таких привязанностей и лучше в письменном виде. А затем наблюдать за своими корнями, отмечать, каким образом, когда, насколько часто проявляет себя каждый из них. Ни в коем случае не стоит осуждать себя за потакание слабостям, за неспособность победить их сразу, и не пытаться бороться с ними напрямую в лоб. Это верный путь к поражению и разочарованию в себе. Помогать другим может лишь тот, кто сумел помочь самому себе. Человек не в силах предсказать последствия собственных поступков, которые он считает добром. Поэтому в чужую жизнь нужно вмешиваться предельно аккуратно, а по возможности лучше не вмешиваться вообще. Для начала нужно навести порядок в своей.